«Еще один случайный», — сказал Марма. «Судя по татуировкам, торговец змеиным маслом. Наверняка у него все мозги выжжены, и он сам болен». И Марма откинул крышку предохранителя. Кориана ударом откинула руку Мармы без малейшего усилия. Это произошло так быстро, что Руис не успел даже отреагировать. Прошло много времени, прежде чем она решила отвернуться от него и сказала: «Этого отметь для моего личного использования. Может, мы из него сделаем мальчика для удовольствия. У него очень интересные черты лица. Продадим его, это точно. Или я уже ничего не понимаю в рабах. Хоть что-то, чтобы покрыть расходы на нашу перегруженность. Правда?» Она просунула руку под сеть и поставила ему на плечо голубую точку. Что-то вроде опознавательного знака. Облегчение дрожью пробежало по спине Руиза. «Все еще жив. Все еще жив». У него не было непосредственной угрозы со стороны смертной сети. Это не произойдет до тех пор, пока взявший его в плен не опознает его окончательно и бесповоротно, как агента Лиги. Ему можно было оставаться в живых и собирать сведения до тех пор, пока он был в безопасности. Его облегчение длилось до тех пор, пока трио с обходом не дошло до конца трюма. Он почувствовал неожиданно сильное напряжение в атмосфере, в настроении. И услышал, как женщина, Кориана, выругалась, короткий взрыв ругательств на самом грязном жаргоне Добровида. Руис повернул голову, чтобы сквозь сеть разглядеть, что происходит. Она вернулась к пангалактическому наречию. «Это еще что за черт?» – прошипела она, показывая на бокс в самом конце конвейера. Руизу было видно только колено, прижатое к сети. Необыкновенно гладкое и хорошенькое колено. Почему-то это зрелище воскресило в Руизе беспокойство, которое он почувствовал при пробуждении. «Это медицинское прилипало, как мне кажется», — сказал пират неуверенным тоном. «Это я и так вижу. Что это вообще делает на моем корабле? Это пангалактическая штука. Каким образом она оказалась на шее какой-то фараонской шлюхи?» Руиз неожиданно понял, что он сделал какую-то ошибку. Страшную, непоправимую, во время путешествия в захватывающем куполе. Он пытался вспомнить, но наркотический газ все-таки замутил его мышление, как раз настолько, чтобы ему невозможно было ничего вспомнить. Что же такое он сделал? Пират никак не ответил на риторический вопрос Кориана. «Ну?» – рявкнула она. «Спроси корабль, идиот!» «Сию секунду», – ответил пират. Он стал нажимать кнопки на консоли, которая выдвигалась из борта его летающего пузыря. Потом он поднял взгляд и сказал: «Корабль ничем не может нам помочь, Кориана. Когда корабль рассортировал добычу из купола, женщина была в таком виде, как ты ее сейчас и нашла. Ее жизненные функции были тогда практически на нуле. Однако корабль решил, что стоит попробовать оставить на ней прилипалу». «Он врет, Марма». Пират пожал плечами. «Ну, трудно сказать. Банш был страшный бабник, надо сказать. А женщина очень привлекательна. Банш так стар и так хорошо защищен, что я счел бы его вполне способным на такое вранье. Может, это он сам прикрепил, прилипал. Но я понятия имею, где он смог бы раздобыть такую штуку». Кориана посмотрела на киборга холодным взглядом. «Это непонятное происшествие я не могу допустить. Узнай, в чем дело, Марма». Кориана шлепнула ладонью по панели управления, и сеть исчезла. Она протянула руку вовнутрь, рука ее снова появилась в поле зрения Руиза, и она держала прилипалу, которая извивалась, показывая щупальца, испачканные красным. Почему-то сердце Руиза сжалось. Он сам не мог понять, по какой причине. Прелестное колено вздрогнуло, потом опустилась. «Ты, пожалуйста, разберись, почему так произошло, Марма. И надо бы прекратить сжигать излишки. Надо бы сохранить их, пока мы не узнаем, кто нацепил на нее эту штуковину. А пока что держи ее вместе с прочими. Для фараонки она очень ничего. Мы найдем ей подходящее применение». Кориана швырнула прилипалу на палубу, раздавив ее каблуком. Прилипала и сдохла с коротким траурным жужжанием. Руис быстро отвернулся, прежде чем они заметили его интерес к происходящему. Бокс стал снова двигаться на конвейере. Когда конвейер вывалился из беспилотного кораблика на колесный транспортер, Руис увидел, как новая серия боксов наклонилась вертикально, чтобы удобнее было осматривать захваченную добычу. Когда они вышли из трюма, Кориана уставилась на Марма недобрым взглядом. «Это тот симпатичный продавец змеиного масла. У него опасная физиономия». «Я его немедленно убью», — ответил приглушенно Марма. «Идиот! А что, если он агент Лиги? Что, если у него смертная сеть? Мы его заморозим и положим в гибернатор». «Нет. Нам надо узнать побольше. Посмотри за ним. Может, он сам покажет нам, что он такое». Посадочный круг был очень сильно укреплен, поэтому Руис ничего не видел, кроме бетона и стали, освещенных ослепительными голубыми прожекторами. Крыша была свернувшимся цветком черного металла. Возле кораблей стояли десятки маленьких человекоподобных инопланетян, сероватого цвета, представители расы, которых Руис никогда до этого не встречал. Они были приземистые, с крепкими мышцами, кожа у них была бородавчатая, вся в складках. На голове был пучок перьев тускло-пурпурного цвета. Сами головы были довольно плоские. На них были мундиры, в лохмотьях которых можно было заметить былую пышность и великолепие. И вели они себя с большим достоинством. Но осторожно. Руис порылся в памяти. «Кунги?» Название казалось правильным, хотя он не мог вспомнить никаких подробностей. Они выпустили его с транспортного конвейера после того, как аккуратно нацепили на него нейронный воротник. Его ладонь отметила временной стандартный номер. Его провели в лифт, который рухнул глубоко вниз, в шахту комплекса, в камеру-одиночку, высеченную в скале. Вместо решетки кристаллическая пластинка постоянно вспыхивала и жужжала в дверном проеме, создавая постоянный раздражающий фон. Волны отпугивали, затрудняли подход к двери. И Руис знал, что если дотронуться до кристалла, это вызовет страшную мучительную боль. Это была простая предосторожность против побега. И Руис, к своей досаде, почувствовал определенное профессиональное уважение и одобрение. Единственной мебелью были кровать из мягкого камня-пуховика, кран питательной системы и сток в одном из углов. Одежды ему не дали. Но температура в камере была установлена такая, что человеку было приятно. По мере того, как рассеивались эффекты наркотического газа, Руис припоминал, что он делал сразу после того, как купол захвата накрыл их. Его охватила паника, которую он в чисто лечебных целях позволил бушевать бесконтрольно, чтобы выбросить из организма ненужные гормоны. «Ну как же так?» – спрашивал он себя. Как он мог себе позволить быть таким глупым и импульсивным? Как он смел оживить Феникса? Как? В конце концов, он взял себя в руки.